Дорогие друзья, эта лекция будет посвящена священному тексту зороастрийцев «Авесте». Это тот текст, который является основой веры. Ден, как сами зороастрийцы говорят, основой веры. И он состоит из целого ряда книг, целого ряда гимнов, на которые мы уже с вами ссылались в предшествующих лекциях. Но теперь мы должны понять, что такое этот канон. Это не Коран, это не Библия, но это большой текст, который сейчас примерно в полтора раза больше по объему, чем Коран. Но это остатки, по всей видимости, намного большего текста. Спасаясь от захватчиков, спасая свою жизнь, древние зороастрийцы терпели поражение от греков, да, от Александра Македонского, потом от мусульман, но они спасали не только жизнь, они спасали свою веру и спасли ее с большими, правда, утратами для священного текста. И этот священный текст, его состав, основные молитвы этого текста мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас лекция пятая по зороастризму. Она посвящена самой Авесте, самому священному тексту зороастрийцев. На этот счет есть много путаницы, и многие плохо понимают, что такое Авеста, как она состоит, из чего она состоит, как она сформировалась. И на самом деле история этого священного текста – это в некотором роде трагическая история борьбы народа или борьбы там, адептов за священное знание, за священный текст, который все более и более терялся в веках из-за катастроф, катаклизмов, агрессий, жизни в качестве меньшинства, но сохранен до сего дня. Вторая проблема Авесты, что Запад знал об Авесте с глубокой древности, но с эпохи, там, скажем, Аристотеля и Платона, но предполагалось всегда, что это какое-то колоссально мудрое философское знание, некая теософия, богословие. А на самом деле это было, разумеется, религиозное откровение. Это было средство движения к Богу, а не развлечение ума разговорами о Боге. Это разные вещи. Вот в этом различие религии и теософии. И когда Запад столкнулся с настоящей Авестой, вы увидите, он был разочарован, смущен. И даже подумал, что ему попал в руки не настоящий текст, а подложный. Ну и, наконец, для всего сообщества европейцев плохую услугу в познании Авесты дал Ницше, который написал свои «Так говорил Заратустра» свое произведение, и многие стали думать, что действительно так говорил Заратустра, но он говорил совсем не так. И вот сейчас мы поговорим о самой Авесте, хотя немножко коснемся и текстов, которые в ней находятся. Итак, история Авесты – это история борьбы за сокровища своей веры. Авеста на среднеперсидском или пехлевийском языке – апостак, иначе Ден, закон, предписание. Известный зороастрийский священник Маникджи Нусерванджит Халла говорил, что слово Авеста происходит от индоевропейского корня вид, вед, знание, как и веды. Но большинство ведения отсюда, да? Но большинство западных ученых с ним не согласилось, оспорило эту точку зрения. И среди них Карл Фридрих Гельднер, немецкий ученый, и Фридрих Карл Андреас, тоже немецкий ученый, они говорили, что это слово «авеста» происходит от слова, санскритского слова «упаста», предписание, указание, основа, изначальный текст, а не комментарий. И, на мой взгляд, это европейская интерпретация более правильная. Авеста – это собрание священных текстов, которые сейчас используются зороастрийцами. В Индии зороастрийцев, как вы помните, зовут парсами, а в Иране их презрительно звали гебрами, от арамейского «габра» – «человек». У мусульман Ирана это синоним кафира, неверного, не мусульманина. Сами же себя, люди, которые используют авесту как священный текст, относятся к авесте как к священному тексту, сами себя эти люди называют или заратуштрийцы, то есть последователи Заратушта, или бехдины. Бехдин – это благая вера, то есть последователи благой веры. Последователи зороастризма считают весь текст нынешней Авесты лишь небольшой части древней Авесты, которая была обретена Зороастром в откровении, от, данным ему от Ахура Мазды. Традиция говорит, что Зороастр продиктовал всю Авесту по повелению царя Виштаспы, и она была записана на 12 тысячах дубленых коровьих кож, вариант на 120 досках, золотыми письменами, особым священным алфавитом Ден Диберах. Но поскольку книги вот той древней Авесты именовались насками, а наск – это связка, то, по всей видимости, речь идет все-таки о кожах. Тем более, что древние иранцы, восточного Ирана тем более, они были скотоводами, и понятно, что кожа была одним из удобных средств для письма. В отличие, что нам важно, в отличие от индийской традиции, устной трансляции текста, вы же помните, что веды, да и вообще все древнейшие и араньяки, и упанишады, и брахманы, они не записывались очень долго. Они были записаны уже в конце первого тысячелетия до Рождества Христова, а веды даже позже. Вот это убеждение, что устный текст священен, письменный текст умирает, дух живит, а буква боготворит, как говорится в посланиях апостола Павла. Вот это убеждение не разделялось зороастрийцами, по всей видимости. По крайней мере, если верить традиции. И, видите, и Виштаспа, и Зороастр тут же захотели зафиксировать традицию. То есть мы видим, что в отличие от индийской традиции, устной трансляции текста, Зороастр в соответствии с современной ему традицией западной тут же зафиксировал письменно священный текст. Это собрание содержало огромную сумму священных знаний богослужебного, богословского и прикладного содержания, медицины, астрологии и тому подобное. Были составлены два списка вот этой изначальной авесты по традиции, то есть два раза по 12 тысяч дубленых коровьих кож, и они хранились одно в столичном, в сокровищнице столичного города Истахара, это Персеполь, а второе хранилось в сокровищнице в Шизе. Шиз, некоторые исследователи считают, а еще больше раньше думали, что это Самарканд, один из городов тоже древнего Ирана. Конечно, немножко не состыкуется это с тем, что во времена Виштаспы ни Самарканд, ни Персеполь не входили в государство Виштаспы. Но уж тут мы вообще многого не знаем. По крайней мере, в Шахнаме написано, что Зардушт по приказу Виштаспа записал Ден, то есть закон Авесту, в составе 1200 фрагардов, глав, письмом веры, Ден Диберах, на золотых досках и поместил в сокровищницу огня. Так было вплоть до завоевания Персии Александром Македонским. А это, как вы помните, 330 год до Рождества Христова. В Шахрихан-Иран, то есть в повествовании о царях царей Ирана, говорится, коварный Александр сжег и бросил в море священную книгу семи царей. Плиний в естественной истории, это достаточно раннее упоминание, говорит, что Гермип, современник Птолемея III, примерно 247-222 год до Рождества Христова, сообщал, что писание магов включает 2 миллиона стихов, которые он, Гермип, и изложил. А непосредственно иранский текст, уже поздний, 9 века, Денкард, сообщает, что Александр Великий один экземпляр Авесты сжег, а другой вывез и перевел на свой язык. Об этом, кстати, говорят и мусульманские авторы Табари и Масуди. Так что, дорогие друзья, если это так, если прав Гермип, прав, естественно, сам иранский источник поздний Денкард, ну и мусульманские историки, то есть шанс где-нибудь найти греческий перевод. Как правило, эти фрагменты древних текстов находят, как вы знаете, в Египте. Они там в огромных мусорных отвалах старых папирусов. И среди них находят удивительные, замечательные вещи. Так что не исключено, что рано или поздно мы найдем там или в каком-нибудь хранилище, или где-нибудь греческий перевод каких-то хотя бы насков Авесты. Как бы там ни было, после походов Александра Македонского, когда закончилась династия Ахеменидов, примерно на полтысячелетия при Селевкидах и Аршакидах Авеста была в небрежении, и многое оказалось утерянным. Люди продолжали следовать пути Зороастра, но Авеста не была государственной, видимо, религией. Но немало и сохранилось в различных текстах и в памяти зороастрийских священников. Благочестивый, надо сказать, один из самых известных персидских домусульманских царей, уже сасанит Хасров Анушерван, если переводить его имя, доброславный с бессмертной душой, Анушерван, бессмертная душа, был на престоле в 531-579 годах, в одной из своих надписей сообщает, что царь персидский Валахш, это, видимо, аршакидский царь Валагес I, 51-78 годы после Рождества Христова, то есть сразу первый век, да, вскоре после распятия Иисуса Христа, повелел собирать устные и письменные фрагменты Авесты. О том же говорят и поздние книги персидские, уже на Пехлеви, Артай Вераф Намак и Денкард. Этот труд продолжил основатель династии сасанидов Ардашир, сын Папака. Это 226-240 годы после Рождества Христова. Текст Авесты был восстановлен зороастрийскими священниками, собравшими письменные фрагменты и устные пересказы. Восстановлен он был на изначальном авестийском языке, но записан был уже особым новым священным алфавитом. Окончательно текст был утвержден при Шапуре II, 309-379, и его первом министре Имабидан Мабеде, то есть первосвященнике, Адурбаде, по-авестийски Атерапт, хранимый огнем, отсюда, кстати, Атропатена, Адурабте Махрас Пандане. За это Адурабт получил почетное прозвище «Украшатель веры» Арастар Иден на Пихлеви. Он же, восстанавливая древний текст, его кодифицируя, он составил дополнительный текст «Малую Авесту», «Хор де Авесту», и оставил множество наставлений, вошедших в шестую книгу Денкарда. Вы понимаете, что Денкард – это Ден – вера, Денкард – деяние веры. Это то, что же было сделано после Адурбада, вот это Денкард, но отталкиваясь от его деяний. Таким образом, в IV веке, III-IV веке Авеста, после Рождества Христова, Авеста была восстановлена. Но, дорогие друзья, восстановлена далеко не полностью. Удалось собрать фрагменты и куски, которые составляли немножко больше, немножко больше одной четверти старой Авесты. Из 1200 фрагардов удалось восстановить только 348, которые были сведены в 12 книг. Эти книги называются тоже наски, связки. Надо вам сказать, что уже много раз упоминавшийся мною Зехнер, помните, и санскритолог, и специалист по иранской религии, он сомневается в этом решительно в своей книге «Рассвет и цветение зороастризма». Он считает, что это не восстановленный, а созданный текст, что до этого Авест существовал, то есть до сасанидов, Авест существовал только в устной трансляции. Я думаю, что он находится в плену именно индийских представлений о долгой устной трансляции текста. Тем-то интересно, дорогие друзья, Авеста и вообще весь подвиг Зороастра, кроме всего прочего, он интересен тем, что тот же самый индоарийский субстрат, индоарийская традиция веры, в отличие от Индии, была зороастром, он, наверное, конечно, этого не хотел, не думал, и в культурологическом плане не рассуждал, но фактически его дело было возвращение религии ведической и доведической, индоарийской, на европейскую почву. С характерными для Запада приемами фиксации текста. В Денкард есть название всех этих насков, 21 наска, и краткое изложение их содержания. Так в 10 наске содержались поучения царя Виштаспы и описание его войн с Арджаспом, вождем племени ксионов, противников Зороастра. А в 12 наске история человечества от творения первого человека до призвания до Заратуштры. В 16 уголовное, гражданское и военное право. То есть вы видите, что мы потеряли очень много. Хотя какие-то фрагменты этих насков, как мы сейчас узнаем, сохранились. Но в любом случае восстановленный сасанидами текст Авесты был опять энциклопедическим текстом. Тот канон состоял из 345 700 слов. Каждая книга называлась одним словом наиболее священной молитвы зороастрийцев, с которой, собственно, начинают обучение детей вере, нечто подобное христианскому «Отче наш». Она называется «Ахуна Ваирья», и вообще о молитвах будем сегодня говорить. «Ахуна Ваирья» – это «как наилучший владыка». По восточному традиции, вы знаете, также и книги Библии называются в еврейской традиции по первому слову. Вот по восточной традиции тексты называются не каким-то красивым выдуманным названием, а называются первыми словами. Часто. Не всегда, но часто. И вот здесь тоже эти «как наилучший владыка», «Ахуна Ваирья» – это первые слова этой молитвы, ее название. Молитва, которую знает наизусть с младенчества каждый зороастриец. Какова же эта молитва? Вот именно словами этой молитвы были названы все 21 наск сасанитской Авесты. Здесь, наверное, всего в авестийском языке 21 слово. То есть это на авестийском языке молитва. Как она звучит? Как наилучший владыка, так и судья, избираемый в согласии с истиной, утверждай силу действий, происходящих от жизни, проводимой с благим помыслом, ради мудрого Мазды, ради мудрого пастыря бедных. Бедный, кстати, дригу, это персидское дарвиш, дарвши, это мусульманское дервиш. То есть это смиренный и набожный человек, который думает не о земном богатстве, а о духовном совершенствовании. Эта молитва, как говорят на, естественно, древнем авестийском языке, была составлена самим Зороастром. Вот это первая и главнейшая молитва, и ее словами названы 21 наск сасанитской Авесты. Но беда Авесты на этом не закончилась. Ее уже, как вы понимаете, от нее осталось только, там, скажем, 30-28%. А потом произошло завоевание мусульманами Персии в 7 веке. В 633-651 годах, что привело к новым огромным утратам текста. Мусульмане уничтожали приверженцев зороастризма, особенно священников, их храмы изжигали священные тексты. Потом уже мусульмане перестали, особенно шииты, перестали считать зороастрийцев кафирами, но очень долго они считали их язычниками, в отличие от христиан и иудеев, и заставляли силы принимать ислам или погибнуть. Конечно, многие парсы бежали в Индию и Китай. Это был воинственный народ, они сопротивлялись, они сражались с мусульманами, это была долгая война, как вы видите, война шла почти 20 лет. И даже когда война в целом закончилась, 651 год, это год гибели от руки убийц последнего шахиншаха сасанитского, то есть зороастрийского Ирана, Ездегерда III. Но его сыновья, Перос III и Бахрам VII, продолжали сражаться, и другие его сыновья, их имена тоже известны, ушли в Китай и продолжали сражаться в Синьцзяне против мусульман вместе с китайскими войсками, как военачальники и персов, ушедших с ними, и китайских отрядов. То есть это была настоящая борьба. Но одновременно сражались и за сохранение Авесты. Удалось сохранить или восстановить по памяти Лишь одну четвертую часть второй вот этой сасанитской Авесты, у объема уже всего-навсего около 83 тысяч слов. Как вы помните, вторая была из намного большего числа слов, да, а вот здесь только, значит, только 83 тысячи слов. Целиком сохранился один богослужебный наск, вендидат, который хорошо знали на память священники, и более или менее обширные фрагменты других насков. Объем ныне известной Авесты соответствует примерно полутора объемам Корана. Вот такова нынешняя Авеста. Интересное очень замечание делает Уильямс Джексон, о котором я уже вам говорил на прошлых лекциях, английский ученый, в своей статье «Авеста» в энциклопедии религии и этики. Хотя ныне и фрагментированная, Авеста является одним из величайших памятников древней религиозной мысли и сохраняет свидетельства веры, одни из наиболее значимых на Востоке, которые вполне могли бы, а вот это самое главное, распространиться по Европе в ранние времена, если бы не победы греков над персами в сражениях при Марафоне, Платеях и Саламине и не триумфальное вторжение Александра на Восток. То есть мы, дорогие друзья, видите в этом умозаключении, что Авеста – это не просто какой-то там архаичный несчастный текст, который, ну, значит, вот сейчас сохранился в очень небольшой степени, хотя и тоже полтора Корана. Авеста – это текст, причем та средняя Авеста, назовем ее так, сасанитская Авеста, могла бы стать главной священной книгой Европы. Если бы персы победили бы греков в греко-персидских войнах, то тогда Греция была бы подчинена персидской культуре. И это не выглядит столь катастрофическим, как иногда кажется. Не будем забывать, что и греки, и персы – это индоевропейцы. По сути говоря, это была война двух индоевропейских народов друг с другом, которые хранили внутри себя индоевропейскую культуру. И если в каких-то технических и отвлеченных знаниях греки, может быть, где-то и опережали персов, то, по крайней мере, в области религиозной они бесконечно отставали от них к тому времени, когда были греко-персидские войны. Потому что персы пришли с религии Зороастра, то есть с религии единобожия. Они очистили ведическую традицию от вот этого субстрата, ну, такого распространяющегося субстрата поклонение отдельным силам, как богам. А в Греции все это сохранялось. И Греция от этого деградировавшей религии постепенно переходила к просто неверию, к неверию умных, образованных людей и к уже чистому такому колдовству простого народа, которое прекрасно описано у Апулея, там, скажем. А персы нет. Поэтому победа персов над греками была бы интересным иной традицией, интересной иной культурой, в которой бы Авеста, видимо, заняла бы место священного писания. Но произошло все иначе. Вот это просто надо понимать, что это были реальные конкуренты. Однако не сасанитская Авеста. Не даже той Авесты, которая постепенно сформировали после мусульманского завоевания вот этой третьей редакции, да, не сохранилась в аутентичных рукописях. Самые древние авестийские надписи – это надписи на монетах аршакитских, ахеменидских и селевкидских. И сасанитских царей. Первая рукопись Авесты, которая находится сейчас в руках ученых, она происходит из Индии и датирована 1278 годом. Почему из Индии? Потому что, как я уже сказал, значительное число адептов зороастризма, просто персов, которые не хотели менять свою веру, она бежала в Индию. По преданию, один из индийских царей Гуджарата, к которому пришли беженцы, приказал вынести мабедам, то есть священникам зороастрийским, чашу полную молока, и как бы давая этим понять, что вот, и сказал: мое царство и так полно народу, но в Индии людей это всегда было много, и я принять вашу общину не могу, я вас просто не прокормлю. На что один из мабедов взял щепотку сахара и в это молоко засыпал. Видишь, говорит, молоко не перелилось через границы чаши, но оно стало сладким. И мы принесем сладость твоему царству. Так, собственно, и произошло. И до сих пор персы – уважаемое, чтимое, религиозное или культурно-религиозное меньшинство в Индии. Эта самая древняя рукопись Авесты написана на пехлевийском языке. То есть на авестийском языке, но пехлевийским алфавитом арамейского происхождения. Это особенность Авесты. То древнее письмо, на котором на кожах была написана первая Авеста, оно нам неизвестно. Как писали, какова была графика, мы не знаем. Язык, который сейчас известен, он... вне языка, графика, вот это начертание, это графика пехлевийского, то есть среднеперсидского языка, языка, который использовался при сасанидах. Древнеперсидский язык – это язык ахеменидский, авестийский до этого язык, а это язык, уже использовавшийся при сасанидах. Когда надо было, вот это важно понять, это тонкость, которую часто не понимают. На память помнили авестийский древний текст, то есть тот текст, который открылся Зороастру, который велел записать Зороастр. Его на память знали персидские священники, даже миряне благочестивые, но уже его почти не понимали при сасанидах. Ну, как у нас... Скажем, очень многие люди плохо понимают церковно-славянский язык. Но там разница, разрыв еще больше. Скажем, как разница между новогреческим и древнегреческим, итальянским и латынью. Ну, вот примерно так. И встал вопрос, ну, конечно, еще при сасанидах были люди, которые хорошо знали авестийский язык. Но уже была утрачена эта графика письма. И создали ее заново на основе арамейской графики, которая использовалась и в светском пехлевийском письме. Но авестийский язык намного более сложный, богатый дифтонгами, богатый огласовками. И поэтому были добавлены... Да, и кроме того, надо было записывать с гласными звуками. Вы же знаете, что и арабский, и персидский, вот среднеперсидский, и арамейский, их же записывали без гласных, только согласные. А здесь, чтобы сохранить точное звучание, надо было записывать все гласные звуки. И был специально составлен авестийский алфавит на пехлевийском начертании. Алфавит для авестийского письма, которое хранили в памяти с эпохи Зороастра. И этот алфавит состоял из 37 из согласных и 16 гласных звуков, то есть 51 буква была в алфавите. Он до сих пор считается священным алфавитом авестийского письма. Те тексты, которые у нас есть на авестийском языке, те, которые приводят в афистической графике, это графика вот этого времени, это графика, ну, скажем, самое раннее 3-го, а скорее всего 4 века после Рождества Христова. Она вот сохранилась, и на ней как раз написана самая вот древняя из дошедших рукописей из Индии 1278 года. А из Ирана самые ранние рукописи не позднее 17 века. Более ранних не сохранилось. Еще очень важно, что ни одна древняя рукопись Авесты не сохранила ее целиком, то есть целиком текст не сохранился. Отдельные книги есть в одних, есть в других, надо их сопоставлять, составлять, но сейчас же давно, конечно, есть печатная Авеста. Все существующие рукописи Авесты, нынешние, именно рукопись, я подчеркиваю, восходит к одному тексту X века, а тот к так называемому сасанидскому архетипу, образцовые рукописи эпохи сасанидов. Именно тогда, в IV веке после Рождества Христова, при царе Хосрове, и в V веке, составлялись вот эти образцовые сасанидские рукописи, где была включена вся Авеста. И вот сейчас ученые считают, что одну, видимо, такую рукопись удалось спасти, но частично она тоже была разрушена, но что удалось спасти, к ней относятся все известные нам сейчас рукописи Авесты. То есть, представляете, все висело на волоске. Не было бы этой рукописи, ну, от Авесты бы дошло бы до нас намного меньше. Ну, давайте теперь посмотрим, что же дошло все-таки от Авесты. Кое о чем мы уже говорили, но сейчас все это систематизируем. Первая и самая священная и самая древняя часть Авесты – это ясна. Ясна – это авестийский корень «яс», почитать, поклоняться, и санскритское слово, хорошо вам известно, яджна, или там ан, санорна, яджня, почитать, священно действовать. Это молитвы при богослужении и жертвоприношении, восхваление и призывание Ахура Мазды и благих сил. Ясно состоит из 72 глав, небольших главок. Они называются по-авестийски хаити или хатай, на пехлевийском ха, и как раз в их число входят 17 священных песен гат, которые, как убеждены сейчас почти все ученые и, разумеется, все адепты религии, составлены самим Зороастром, когда бы он ни жил. Они носят ярко выраженный индивидуальный персональный характер. Это хаити 28-34 и 43-53. Кроме 52-й, она выпадает. Язык гат, как пишет современный исследователь Ньоли, в смысле литературного жанра, гаты близки к ведическим гимнам и подтверждают присутствие в Иране, как и повсюду, традиции индоевропейской священной поэзии. Это его слова из статьи Авеста в энциклопедии религии Мерчилиата. А мы не забудем, что вот этот древний индийский язык, он, когда был открыт в Европе, он нас совершенно потряс Европу. Мы вообще любим считать, мы многие вестернисты, западноцентричные люди, уж Греция, Рим, что сравнится с ними. А вот что пишет сэр Уильям Джонс, который, как вы помните, перевел Хитопадешу, законы Ману и был в 18 веке судьей Калькутского суда и невероятным полиглотом, знавшим до, по-моему, 13 языков, в том числе такие китайский, санскрит. На санскрите он говорил бегло. Он перевел, кстати, Шакунталу и другие драмы Калидасы. И вот и основал британское азиатское общество в Калькутте. И вот что он говорил в так называемой своей третьей юбилейной речи в 1786 году, то есть в эпоху Екатерины Великой. Независимо от того, насколько древен санскрит, а никто не знает, насколько он древен, как вы понимаете, независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой. Он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них. И в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что он вряд ли может быть случайностью. Это сходство так велико, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует. И вот из этого же общего источника, очень богатого, очень такого непростого, культурного, и произошел авестийский язык. Так что... Это одна, помните, я не раз говорил в своих лекциях, что одна из тайн мировой культуры, что языки не усложняются, а упрощаются по мере культурного развития. Что самые сложные грамматические языки – это языки древние. Как будто бы им надо было выразить то, что простыми формами невыразимо. И можно предположить, что это видение божественных реальностей и взаимодействия с ними путем священнодействия и ритуала. Но что касается самого авестийского языка, то нет иных текстов, синхронных ранее традиции зороастризма. И чего наш уже старый знакомый Роберт Чарльз Зеннер делает вывод в своей книге о зороастризме, что долгое время Авеста транслировалась подобно ведам устно. Эллинизация иранской жизни после вторжения Александра привела к утрате большей части этой устной традиции. То есть Зеннер отвергает и вот эту историю древней Авесты, Авесты до Александра, Авесты на 12 тысячах кош, коровьих кош. Сейчас большинство ученых с этим не согласны, скажу прямо. Хотя, естественно, абсолютно доказать невозможно ни позицию Зеннера, ни противоположную позицию. Российский исследователь Иосиф Самуилович Брагинский, переводчик некоторых текстов Авесты, он умер в 1989 году, родился в 1905. Он писал в книжке переводов Авесты, вот на русский язык, вот в этой вот книжечке. Он писал, что, судя по языку, по содержанию и по ряду социально-исторических моментов, многие тексты Авесты, в том числе наиболее ранние, сложились гораздо позднее Ригведы, но до Ахеменидского царствования. То есть, это... как раз то самое время, о котором мы с вами уже говорили. Итак, вернемся к ясне. Пока мы говорили о языке ясное, ведь то, о чем мы говорили, это язык ясный. Это язык гат. Как я уже говорил, что гат составляет хаити 28-34 и 43-51 и 53 хаити. Между ними 35-41 – это ясна хаптанхаити, то есть семиглавная ясна, написанная не ритмическими стихами, а прозой. Она составляет хаити 35-41. Также им предшествует 27-я хаити, которая содержит три основных молитвы за зороастризма. Одну из них, Ахуваирию, или Ята Ахуваирию, я уже вам читал. Две других, Йенхи Хатам и Ашем Воху. Они, значит, содержатся в этой Хаите 27. Они написаны на том же авестийском языке, и если Ахувайрию, безусловно, принадлежит самому Зороастру, то другие молитвы принадлежат или ему, или его ближайшим ученикам. Йенхихатам – это перефразировка Ясной 51.22. В молитве она звучит так: «Тем из сущих, мужам и женам, кого Господь мудрый полагает лучшими для поклонения поистине, тем мы поклоняемся». Эта молитва, ну, практически аналогична христианской молитве «Всех святых помянувши, сами себя и жизнь нашу Христу Богу предадим». Когда это говорит дьякон в церкви, он, разумеется, не поминает всех святых, их безмерно много, а он, чтобы никого не пропустить, упоминает их всех разом. Вот здесь тоже, поминая всех мужей и жен, которые самые лучшие для поклонения, то есть язаты, святые, адепты говорят, что они им поклоняются. Это вот одна из начальных молитв после Ахувайрию и домашнего, и храмового богослужения. Молитва Ашем Воху, которая заканчивается, большинство зороастрийских богослужений и домашнее правило зороастрийцев, звучит так. Ну, как вы понимаете, Ашем Воху – это лучшая праведность, да? Праведность – благо, она лучшая, она желанна, желанна она для нас. Праведность принадлежит Ахавахишти, то есть лучшей праведности, Орди Бехешт на Пехлеви. Вот этой молитвой заканчивается богослужение. Опять же, посмотрите, что этот древний авестийский текст, он говорит о праведности, о следовании правде. Она желанна. В мире, где, видимо, очень много неправды, желанна праведность, и ради нее совершается все богослужение, ради нее. И в итоге подводится черта, что мы поклоняемся, потому что она лучше. В Хаите 55 присутствует молитва, которую написал кто-то из первых учеников Заратуштры. Она называется «Айрема Ишьо». Айрема – это Ариман на санскрите. Вы помните, что Ариман – это друг, дружка на свадьбе, но буквально это ариец. Ария, ариец, ман, человек. Человек ариец, ариец. Это бог-хранитель народа, арийского народа, Ариаман. И вот к нему обращена эта молитва. Пусть желанный Ариаман, Ариема Ишью, это желанный Ариаман, пусть желанный Ариаман придет на помощь мужам и женам Зороастра, то есть зороастрийцам, поддержит их благие помыслы, чья совесть заслуживает желанной награды, для того я прошу вознаграждения за праведность, которую определит Ахура Мазда, Господь мудрый. Опять же, вы видите, все вопрос совести. Совесть заслуживает желанной награды, то есть правильный выбор, выбор честный, выбор правды, а не лжи. Мы начинаем, вот смотря на эти древнейшие молитвы из Ясны, мы да с вами, дорогие друзья, начинаем понимать одну вещь, достаточно простую, но в то же время и важнейшую, и сложнейшую. Отличие традиции, ну, скажем, Упанишад и позднейшей аскетической традиции Индии, традиции йоги, от традиции Зороастра. Традиция Упанишад раскрывает в человеке его божественную суть. И когда человек освобождается от всего, что не соответствует его сути, он соединяется с Богом, атман соединяется с Брахманом. А в зороастризме, то есть никакого акцента на нравственное не делается. Оно не важно здесь. Ну, для большинства оно важно, чтобы просто не отягощать самостью человека, но само по себе оно не важно. А в зороастризме наоборот, и вообще во всей любой западной религии, соединение с Богом есть результат контроля над своей волей, не над своим телом. Конечно, тоже не надо грешить телом, но главное – это не совершенствование сил тела, не обнажение и подчинение тех энергий, которые присутствуют в теле и которые большинство западных людей не знают, не чувствуют вообще. Они есть, потому что Бог сотворил тело энергийно, очень мощным. Но это не интересует западной религии, не интересует Зороастра. Его не интересует вот эта мощная энергия тела, его интересует другое – покорность владыке мудрому, покорность Ахура Мазде, следование его воле, потому что он благ и мудр. И если ты будешь покорен ему, то все будет хорошо. То есть два разных подхода – обнаружение в себе и выявление божественных качеств твоего естества – это Индия, и обнаружение в Боге совершенства, которому ты пытаешься следовать, подражать и подчиняться. Вот это очень ясно видно в этой молитве, ну, вообще во всех этих молитвах, которые я вам прочел, но в первую очередь, конечно, в этой молитве Айрема Ишьё. В яштах 19-21, которые называются Баган в яснах 19-21, которые называются Баган Яшт, присутствуют комментарии на эти три основные молитвы. Но они не такие, как я вам сказал. Мой комментарий – это религиоведческий комментарий, естественно, дорогие друзья. Ясно читается священником во время богослужения, которое тоже называется ясно. И она читается от молитвы Ахуна Ваирья до молитвы Айрема Ишьё. Этот текст богослужения, включающий в себя все гаты, именуется Стаота Еснья – хвалы и поклонения. Священник должен был знать это богослужение наизусть. Так обеспечивалась сохранность гат, и благодаря этому они, собственно, и дошли до нас. В яснах 9.11, это так называемый Хом Яшт, гимн Хаоми. Ну и, конечно, очень важное 12-е Хаити, 12-е ясно, это так называемое Фраварана. Это Фраварана, это я исповедую, признаю, объявляю, выбираю. Это не что иное, как символ веры зороастризма. Вот послушайте его. Это очень важный текст. Лучше даже потом вы прочтите в напечатанном тексте лекции. «Признаю себя поклонником мудрого». Мазда ясно, поклонник мудрого. «Последователем Зороастра. Отрекаюсь от демонов, девов». Отрекаюсь от девов. То есть, помните, да, это... для тех, кто в Индии свят, девы, для тех отрекается поклонник Зороастра. Отрекаюсь от девов, принимаю веру Господа, Ахуры, поклоняюсь бессмертным силам, Амаша Спента, молюсь бессмертным силам, Господу мудрости доброму, всеблагому принадлежит все благое. Святое благочестие, Армаити, благое выбираю я себе. Пусть оно будет моим. Я отвергаю грабеж и угон скота, ущерб и разрушение домов поклонников мудрого. Я отвергаю девов и поклонников девов, демонов и поклоняющихся демонам, тех, кто вредит кому-либо мыслями, словами, делами. Истинно, я отвергаю все принадлежащее лжи, друдж, противящееся добру. Как Зороастр отверг Дева во время всех встреч, когда мудрый и Зороастр говорили друг с другом, так и я отвергаю Девов, как поклоняющийся мудрому зороастриец. Таков был выбор вод, таков был выбор растений, таков был выбор благодатной коровы, выбор Господа мудрого, который создал корову и праведного человека. Таков был выбор Зороастра, выбор Кави Виштаспы, царя, вождя Виштаспы, выбор Фраушаостры и Джамаспы. По этому выбору и по этой вере я являюсь поклонником мудрого. Я предаю себя благой мысли, я предаю себя благому слову, я предаю себя благому делу, я предаю себя вере поклонения мудрому, которое истинное, величайшее и лучшее из всех, которые есть и будет, прекраснейшее, Божье, Ахуровское, Зороастрийское. Вот такой символ веры. Он напоминает нам даже не столько наш символ веры, верую, да, кредо, хотя и его напоминает, сколько формулу крещения. Когда в крещении новокрещаемый сначала отрекается сатаны и всех воинов его, всех ангелов его и всего господства его, а потом соединяется со Христом. Вот примерно это же мысль о отречении от деов и соединении с Ахурой Маздой и с верой Заратушты присутствует в этом символе веры, который, поверьте, читают каждодневно, как и христиане, символ веры наш, читают зороастрийцы. Ясно читается при литургии. О литургии мы еще будем говорить в богослужении зороастрийском, но важно, что она... Эта литургия соединена, и, собственно, центром литургии является парахома, изготовление и принятие напитка из сока растения хаомы, смешанного с молоком и благовонными ароматами. То есть это коллективное богослужение с испитием напитка хаомы. Опять же, исчезла в Индии, осуждалась Зороастром, и вновь проявилось, как, ну, хаом – безалкогольный напиток, в нем уже вообще нет никаких галлюциногенов, ничего. Вот нынешняя хаома, вот ее пьют для соединения с Ахурой Маздой. Вот такова ясна. Как вы понимаете, ясна – это литургический, сумма литургических текстов. Это все те гаты, которые я читал на предыдущих лекциях, они все входят в священный канон ясны. Вторая книга, тоже на авестийском языке, это Виспарат, от авестийского Виспе Ратаво, Ратаво – все владыки. Это молитвенные песнопения благим духом, состоит из 24 глав Карде. Третье, а тоже я вам читал, и еще мы будем это читать, это яшты. Яшт – авестийское поклонение. Вы помните, что даже в гатах, в ясне есть яшты. Но, кроме того, есть отдельная книга яшты, в которую входят 22 гимна различным духовным существам, язатам и героям. Они расположены по дням месяца, каждому дню соответствует свой яшт. Тоже авестийский язык. Малая Авеста, или, как говорили на авестийском языке, Хорде Авеста, среднеперсидская Хвартак Апостак, это уже текст, как я вам уже говорил, составленный в IV веке после Рождества Христова, когда надо, когда собирали остатки старинной Авесты, уничтоженной Александром Македонским. Малая Авеста – это собрание пяти молитв, Ньяшич, пяти гимнов, Гах, четырех благословений, Афренакан, два тридцатидневника, Сироза или Сихрочак, в двух видах, в родительном падеже призывание божеств – это малая Сироза, в винительном – большая Сироза, молитвенные посвящения на каждый день. Это молитвослов для мирян на Пехлеви, не на авестийском языке, а на Пехлеви, который вот был как раз составлен восстановителями веры. Следующая книга – это «Вендидат». «Вендидат» – искаженное среднеперсидское «Видевдат» от авестийского «Видаево датем» – «Закон против девов». Прозаические диалоги Ахура Мазды и Зороастра о соблюдении ритуальной чистоты и восстановлении праведности Аши. Состоит из 22 глав фрагардов. Вендидат целиком составляет 19 наск Авесты, но он переложен уже пехлевийским языком. То есть он уже не на авестийском языке, а на пехлевийском языке. И это, кстати, говорит о том, что это не заклинание. Потому что, как вы знаете, в заклинаниях самое главное – адекватность звуков. А это смысловой текст, который говорит, что надо делать и от чего надо воздерживаться, чтобы демоны тобой не овладели, девы тобой не овладели, чтобы ты остался чистым служителем Ахура Мазды. Кроме того, дошло довольно много разных фрагментов, иногда довольно больших, которые очень для нас ценны. Это Нирангистан, три фрагарда пехлевийских комментариев на ритуальные предписания Авесты. Неранг – это запрет. То есть это фрагменты, это запреты, то, что не надо делать, тоже это ритуальные предписания. Это Африн и Дахман на пехлевийски, а по-авестийски это Аогема Даэча. Это пехлевийский комментарий на Вендидат и Ясну. Вендидат, хотя он в основном написан на пехлеви, он сохраняет, это же древний текст, а просто уже не могли воспроизвести авестийский текст точно, поэтому его записали на пехлеви. А Африн Рахман – это комментарий уже пехлевийский на Вендидат, ну и на Ясну. Очень интересный компендиум – это Пурсишниха. Это выписки из утраченных частей авестийского текста. Также и другие собрания выписок, такие как Шаяст-Лашаяст, Виджер-Карт-Идинг, Хадохт-Наск. Вот Хадохт-Наск особенно интересен, потому что из трех сохранившихся глав две имеют эсхатологическое содержание, судьба души после смерти, очень подробно описано, мы в свое время будем его активно цитировать. Ну, это восхваление Заратуштры, Африн и Пайхамбар Заратушт. Это плохо понятная компиляция Виштас Пьяшт и метрический фрагмент с молитвой Саушьянта. Вот тот самый, который, в общем-то, предает на последний суд Арьяман. Об этом последнем фрагменте есть специальная статья «The Avestian Fragment on the Resurrection». Тоже очень интересный текст. Это, он тоже входит в Арьяман Ишья, но не входит в молитву. Наконец, это Бундахишн. Бундахишн – это авестийское первозданное творение. Мундахишм – это пехлевийский перевод утраченного авестийского Дамдат Наска. Он рассказывает о творении мира. Он очень важный тоже текст, без него мы плохо бы понимали суть. Сначала был найден малый Мундахишм, индийская версия в 30 главах в Индии. А большой Мундахишм в 36 главах был вывезен из Иранда в Индию только в 1870 году. И теперь известны оба варианта. Значит, это рассказ о создании мира и о его конце. Это очень интересно, очень важно. Мы тоже этим будем пользоваться. Но это пехлевийский текст. Хотя это перевод авестийского текста, утраченного Дамдат Наска. У парсов Авеста имеет две редакции. Одна представляет собой текст на древнем авестийском языке, а записанного, как я уже говорил, знаковым, записанное 51-знаковым алфавитом, сконструирован на основе арамейского письма, греческого минускула, с добавлением к нему совершенно новых букв. Этот авестийская редакция, это редакция Авесты, которая называется чистый Вендидат, Вендидат Саде. Его структура жестко определена каноном и включает Вендидат, Веспирит и Ясну. Вендидат, Веспирит и Ясну. Три книги на авестийском языке. Вендидат Саде используется в богослужении. Его тексты расположены не по книгам, а в порядке потребностей богослужения. Другая редакция Авесты содержит разбивку на книги, главы и строфы с переводом и по комментариям на среднеперсидском пехлевийском языке, записанном, естественно, в 3-4 веках после Рождества Христова. Этот корпус именуется Авеста и Зенд. Зенд или Зант, авестийская Азаинки, комментарии, объяснения. На пехлеве это апостак Вазант, авестийский текст с комментарием. Но первый исследователь текста Авесты в Европе, Анкетиль Дюперон, о котором мы еще будем говорить, и вы помните его по переводу Упанишад, он использовал обратный порядок слов «зенд авеста», что, конечно, неправильно, комментарий и оригинальный текст. Сначала должен быть оригинальный текст, потом комментарий. И это наименование ошибочно утвердилось в Европе, и в 19-м, начале 20 века вообще чуть ли не весь текст называли «зенд авеста». Но на самом деле «авеста» и «зенд» – это текст и комментарий. Как пишет тот же Уильямс Джексон, специалисты в области Авесты ныне согласны в том, что нет серьезных оснований говорить об утрате традиции. Известно, что последние парфянские цари, сасаниты, да, были исполнены настоящего зороастрийского духа. И это может быть доказано из греческих, латинских и иных писаний. Традиция зороастрийской мудрости существовала все время между эпохой Александра и возвышением сасанидов в 3 веке по Рождестве Христовом. Так что это средняя Авеста между мусульманским завоеванием наверху и завоеванием Александра Македонского в древности, эта средняя Авеста, она транслировалась все время, что-то записывалось, но сведено было только при сасанидах. Около 1200 века после Рождества Христова значительная часть пехлевийской Авесты была переведена на санскрит таким священником, зороастрийским, Нейосангхом, сыном Тхавала. Это очень важное подспорье для всех исследователей, потому что переводчик прекрасно знал и понимал авестийский язык еще. И он адекватно перевел на санскрит то, что в позднейших переводах уже мало понятно. То есть, понимаете, на авестийском непонятно, а в его переводе на санскрит он нашел правильные санскритские слова. Санскритский язык намного лучше проработан учеными и известен в деталях грамматически, и поэтому перевод на санскрит – огромное подспорье в уточнении перевода с авестийского языка. В Европе Авеста была по названию известна еще с античности. Первая рукопись Ясны, именно Ясны, с гатами, была доставлена в Англию и хранилась в Кантерберри с 1633 года. Но никто не мог ее прочесть. В 1723 году Джордж Бухер привез из Сурата Вендидат Саде, то есть не одну Ясну, а весь Вендидат Саде, в Оксфорд и пожаловал его в Бодлианскую библиотеку. Но этот текст никто не мог прочесть, он висел на стене в рамочке под стеклом, как просто курьез нечитаемого текста. Томас Хайт, который издал религиозную историю Древней Персии на латинском языке в 1700 году, он хотя и мог держать в руках вот этот текст из Кентенберри, но он его тоже прочесть не мог, и он черпал свои сведения из позднейших персидских источников, в том числе из Шахнаме, ну и из античных источников. Впервые прочесть Авесту и перевести ее на европейские языки удалось только во второй половине XVIII века. Издание 1771 года, а переводчиком был знаменитый Абрахам Гиацинт Анкетиль Дюперон. 1731-1805 год. Этот человек должен быть также уважаем и почитаем всеми ценителями древности, как, скажем, и Шампальон, переводчик и дешифровщик египетских иероглифов. Чтобы выучить новый язык, а он знал о наличии этих рукописей в Англии, Анкетиль Дюперон, сам француз, отправился в Индию. И поскольку он не мог найти денег, как мы бы сейчас сказали, на грант научный, он записался простым солдатом и со множеством приключений прибыл в Индию, добился своей цели, стал учеником мабедов, пройдя даже многие обряды зороастризма и многие посвящения. Он жил в Индии с 1755 по 1761 год. И вернулся сначала в Англию, где работал в Бодлианской библиотеке, сверяя рукописи. Он привез очень много рукописей зороастрийских текстов. А потом в Париже. И, наконец, он перевел на французский язык Авесту. Многие ученые сомневались, что Дюперону досталась настоящая Авеста. Тот самый сэр Уильям Джонс, который, помните, так великолепно говорил о санскрите и знал санскрит досконально, утверждал, что парсы обманули Дюперона, что он не мог, что Зороастр не мог проповедовать такую чепуху и околесицу, что это как настоящий текст Авесты, мудрый, глубокий, чем-то похожий, наверное, на Платона, но... То есть Дюперон, сам того не желая, обманулся. Но это стало научным курьезом. Великого ученого, но научным курьезом. Немецкий ученый Клейкер сделал перевод на немецкий язык Авесты и подверстал к нему античные тексты. Но это уже после, естественно, работы Дюперона. То есть это после 1700 71 года. Он ее издал в Лейпциге в 9 томах, но немцы же все делают фундаментально, с комментариями, со всеми античными текстами в Риге и Лейпциге. Так что вот, дорогие друзья, Рига, тогда русская, да, тогда часть российского государства, она была одним из центров, первых центров изучения зороастризма в Европе. Кстати, уже Клейкер пользовался авестийским текстом, санскритским текстом, который вот сделал перевод в 1200 году Нерио Санхом. Датский филолог Раск первым установил сходство авестийского языка с санскритом. Вообще, Уильям Джонс-то говорил, что авестийский язык – это просто диалект санскрита. Но серьезное исследование по тому, что авестийский язык – это особый язык, но близкий санскриту, это исследование было сделано в 25-м году, и брошюра была издана Раском в 26-м году. В настоящее время имеются полные переводы Авесты на основные европейские языки, но сколь-либо полного перевода на русский язык нет. Как пишет тот же Гньоли, Герардо Гньоли, изучение Авесты с филологической точки зрения очень трудное и сложное дело. Важно то, что теперь, дорогие друзья, за авестийский язык вновь понимают сами зороастрийцы. Если в 1200 году Нерио Санх еще мог переводить и очень хорошо переводить авестийский текст на санскрит, то к приходу европейцев к 18 веку мабеды наизусть, не понимая смысла, читали авестийский текст, а смысл понимали только по пихлевийскому переводу. Авестийский текст сам по себе, как они уже считали, понять было невозможно. И вот европейские ученые, начиная с Анкетиль Дюперона, они помогли вернуть священникам и вообще зороастрийцам абсолютно прозрачный, понятный авестийский текст. Это в некотором роде дар Запада древней вере, которая сейчас существует. Уже более 200 лет Авеста является объектом пристального научного исследования. Однако до настоящего времени единодушие есть только в признании того, что отдельные части Авесты написаны в разное время. Не все они даны зороастрам. Ну, собственно, на самом деле и зороастрийцы в этом не сомневаются теперь. Часть Авесты – это, безусловно, комментарий уже пихлевийского, может быть, аршакидского времени. Ни абсолютная хронология, ни место создания памятника, ни форма его первоначальной трансляции, устной или письменной, не являются общепризнанными. Как я вам говорил, наиболее распространенное мнение, что древнейшая часть Авесты является плодом личного творчества Зороастра, что она составлена в северо-восточной части Ирана, возможно, в Центральной Азии, в 9-7 веках до Рождества Христова. Формирование корпуса основной Авесты продолжалось вплоть до 3 века по Рождеству Христову, а Хорде Авеста составлена в 4 веке. Знаменитый французский иронист Джеймс Дармстеттер 19 века, второй половины 19 века, считал, это было модно тогда, что все фальсификат, все обман. Вот такое, понимаете, считали, что все древние всех обманывали. Хотя, вроде бы, иранская религия – это религия правды. Но все равно, что это фальсификация сассанидской эпохи. Но сейчас мнение Джеймса Дармстеттера не разделяет практически никто. Одни исследователи рассматривают Авесту как результат спонтанного развития древней религиозности индоиранцев и сравнивают ее здесь с ведами. Среди них известная вам уже Мэри Бойс. Другие видят в Авесте принципиально антиведический памятник, сознательно отвергающий всю предшествующую религиозную традицию ради утверждения абсолютного этического идеала и принципа единобожия. Кейпер, о котором мы с вами много говорили, вот в его арийском словесном поединке, прекрасно переведенном Семенцовым, прекрасно говорит об этом. Третьи, конечно же, полагают, что первоначальный антиведический принцип пророка Зороастра позднее вновь впитал элементы традиционной народной религиозности, в результате чего и возникла Авеста. Так думал Илья Аркадьевич Гершевич, английский ученый российского происхождения, Хенрик Самуэль Нюберг, шведский ученый. Ряд исследователей настаивают на первоначально устном характере трансляции, полагая фальсификацией предания ее древнейшей кодификации и существования вот в этой пространной до Александра Македонского версии. Об этом первым говорил Христиан Бартоломе, 1855-1925, живший в Германии, и Бейли. Другие соглашаются считать нынешнюю Авесту результатом собирания как письменных, так и устных элементов. Это Зехнер. Большую пользу в изучении Авесты оказывают и сейчас ученые зороастрийские священники. Можно среди них назвать Анклисария, Баде, Санджана. Но к их интерпретациям надо относиться немножко осторожно. Они, естественно, хотят углубить, прославить, подтвердить традиционную версию происхождения текста. Но, тем не менее, они в некотором роде понимают текст глубже, благодаря тому, что они сами живут в нем. Вот такова, дорогие друзья, Авеста, этот священный текст зороастрийцев. Теперь вы его представляете в структуру, вы можете прочесть его на английском, французском, немецком языке, ну и в значительной степени во фрагментах на русском языке. И следующую нашу лекцию, как я уже обещал, мы посвятим космогонии и антропологии, то есть учению о створении, создании мира и создании человека в зороастризме. Спасибо.